Долго я не могла прийти в себя, а вечером принесли депешу из Варшавы от Яцека. Оказалось, что в связи с этим глупым конвертом его вызвали, и он прилетел самолетом на несколько часов, но в тот же вечер должен был возвращаться в Париж. Он, вероятно, был так поглощен ситуацией с агентом, что забыл даже поинтересоваться здоровьем отца. Я видела, как таким невниманием был огорчен папа. Положение было безвыходное. О выезде из Голдова не могло быть и речи. А тем временем Яцек наверняка найдет время, чтобы встретиться со своей выдрой. Одному Богу известно, до чего они могут там договориться. Тотчас же после получения депеши я выслала за ним машину и написала, что состояние отца тяжелое, и Яцек обязательно должен приехать хоть на полчаса. Еще до наступления темноты шофер вернулся один, а точнее с письмом от Яцека, где тот сообщал, что вырваться из Варшавы не может ни под каким предлогом. Все эти истории настолько вывели меня из равновесия, что на ночь я вынуждена была принять бром, хотя знаю, как он вреден для моей кожи, а еще под правым ухом у меня образовался прыщик. В довершение эта рассеянная Валерия разлила лак для ногтей, и мои руки выглядят ужасно. Никогда еще не переживала такой полосы неудач. Все обернулось против меня. К счастью, сегодня утром приехала Данка, и я смогла сразу же вернуться в Варшаву. Встреча с теткой была весьма красноречивой. С моей стороны едва заметная улыбка и холодное пожатие руки, а чтобы еще убедительнее подчеркнуть, что хозяйка здесь я, распорядилась пооткрывать все окна в столовой, гостиной, сапфировом кабинете и буфетной. Это совершенно лишило ведьму возможности дефилировать по дому. Вот только стало страшно холодно. Но, к счастью, мне нужно было уходить, чтобы увидеться с дядей. Как я и предполагала, его не было дома. Не имея иного выхода, я села у окна в маленьком противном молочном кафе напротив его дома и ждала, попивая чай. Кроме меня и покашливавшей за прилавком хозяйки, здесь находился только некий очень усталого и неприятного вида мужчина. Я бы вообще не обратила на него внимания, если бы его манера есть и поведение за столом не раздражали меня. Сначала он проглотил огромную тарелку яичницы, а потом омерзительно ковырял в зубах, заслоняя второй рукой рот, при этом бессмысленно смотрел в окно с таким выражением. Точно сейчас расплачется. Совершенно не понимаю, зачем такие люди живут на свете. Было больше четырех, когда я увидела дядю. Он приехал на такси и исчез в воротах. Быстро расплатившись, я вышла и догнала его, когда он уже открывал дверь. Дядя Альбин встретил меня, как всегда, комплиментами, будучи в хорошем настроении. Это меня немного успокоило. «Есть у вас что-нибудь новое?» — спросила я с надеждой. Поправив монокль, он подмигнул мне. «А если у хорошего дядюшки много, очень много новостей, то что он за это будет иметь?» «Я обниму вас, особенно если новости будут такими хорошими, как сам дядюшка». «Превосходно! Но гонорар я беру заранее». С этими словами он обнял меня и поцеловал в губы. Хотя его поступок был для меня неожиданным, вовсе не могу сказать, что я испытала неприятное ощущение. Эти мужчины в почтенном возрасте умеют все же обращаться с женщиной, даже очень смелые жесты совершают как-то естественно и располагающе. — Знаешь, откуда я вернулся? — спросил он, передвигая мне кресло. — Откуда же мне знать? — Так вот, был я на пленительном свидании, на препленительнейшем свидании с одной очаровательной дамой. Немногие девушки обладают таким обаянием. К тому же умна. Я не преувеличиваю, говоря, что она особенная, если учесть, что это англичанка. Потому что с грустью должен констатировать, что прежний мой опыт не сформировал высокого мнения об умственных способностях представительниц этой нации. Сердце мое затрепетало в груди. — Дядя, — прошептала я, — вы познакомились с ней? Он удивленно посмотрел на меня. — С той дамой, с которой был на прогулке? — Да, малышка, разумеется. Ты что ж думаешь, что дамы... Общества, которых я ищу, могут принадлежать категории женщин, прогуливающихся с незнакомыми мужчинами? — Ну зачем вы меня мучите? — простонала я, чуть не плача. — Это она? — Не знаю, кого ты имеешь в виду, но я не собираюсь делать из этого никакой тайны. Сия англичанка носит звучное имя Элизабет и пользуется фамилией Норман. «О, Господи! И как же вы с ней познакомились? Какая она? Что говорила? Не вспоминала ли о Яцике?» «Подожди, малышка!» — улыбнулся он. «Прежде всего, давай установим последовательность и степень важности твоих вопросов. Хочу отметить, что у нас с ней еще... Я надеюсь, что мне можно воспользоваться утешительным словом «еще». Весьма официальные отношения». Как вам нравится Варшава? Вы много путешествуете и так далее, в том же духе, поэтому о каких-то воспоминаниях о Яцике еще слишком рано, хотя для этого представлялась прекрасная и совершенно неожиданная возможность. Знаешь ли ты, что Яцик в Варшаве? Как это? Не на шутку встревожилась я. Самым натуральным образом. Я видел его позавчера собственными глазами, когда он садился в лифт в Бристоле, а затем выходил из того же лифта вместе с мисс Элизабет Норман. Значит, он виделся с ней. Совершенно точно. И могу предположить, что он не собирается отказывать себе в этом удовольствии в дальнейшем. — Вы ошибаетесь, — ответила я, немного рассердившись. Яцек оставался в Варшаве всего лишь несколько часов. Его отозвали из Парижа из-за каких-то документов, и он должен был в тот же вечер вернуться. Я совершенно уверена в том, что он уехал. — Это неважно, — согласился дядя Альпин. — Во всяком случае, я видел их вместе. С большим трудом я смогла выдавить из себя несколько слов. — А... «Долго он был у нее?» Дядя неделикатно рассмеялся. «Ах, вот что тебе нужно! Ну, как бы тебе это обозначить? В ее комнате он находился около часа. Зная его лучше меня, тебе легче будет сделать для себя какие-то выводы». Я смотрела на него почти со злобой. Он радовался. Явно радовался моей тревоге. Видимо, понял, что я ревную. Вовсе нет, но все-таки это вещь не из приятных, когда муж на целый час закрывается в гостиничном номере с какой-то рыжей блудницей. — Дядя! — Вы снова ошибаетесь, — произнесла я холодно. — Я абсолютно уверена, что Яцика с ней уже ничего не может связывать. Ни в коей мере... Не собираюсь подрывать твою веру в преданность мужа, — заметил он с достоинством, смахивающим на насмешку. — Потому что ее ничто не может подорвать, — заявила я, но на всякий случай, чтобы дядя этого не заметил, стукнула три раза пальцем по дереву. — Тем лучше, — кивнул он головой. — Кстати, и у меня, по крайней мере, в данном случае не возникло никаких подозрений. Выходя с ней, Яцик был бледный, злой, и видно было, что он с трудом держит себя в руках. Впечатление такое, что этому предшествовала не очень приятная беседа. — Только не понимаю, почему, — размышляла я, — они разговаривали в номере, а не в холле или в ресторане. Это меня вовсе не удивляет, — пожал плечами дядюшка. Мы же догадываемся, что было темой их разговора. А такие темы, согласись, не любят подслушиваний, хотя бы со стороны обслуживающего персонала или случайных соседей. Что касается меня, то я не обеспокоен их встречей. Почему? Потому, малышка, что как только представится возможность, я спрошу у нее о Яцике. Вы скажете, что знаете его? Боже, сохрани! Я скажу, что видел ее в обществе молодого человека, которого иногда встречаю, а затем постараюсь узнать, что она о нем думает. Таким образом, можно будет завязать разговор на интересующую нас тему. Поскольку я дам прекрасной Бетти понять, что мой интерес основан на ревности, с помощью откровенных вопросов я смогу продвинуться дальше. Мы обсудили все подробности дела, и когда я уже выходила, дядя задержал меня. «Да, малышка, позволь с благодарностью вернуть тебе долг. Здесь 1000 злотых. Я этого не ожидала и попыталась отказаться. Ах, дядя, мне вовсе не нужны сейчас деньги, это совсем не срочно». «Нет-нет», — настаивал он, — «как раз срочно. Если бы не необходимость писать на квитанции фамилию высылающего, я послал бы тебе эти деньги почтой. Должно быть, вам в последнее время везло». Заметила я, прячу банкноты в сумочку. «Да, дорогая. Вероятно, только твое присутствие в Варшаве приносит то-то счастье в игре. Обыграл его и его приятелей на круглую сумму. Они вполне приличные люди.